Глава 28. Я вздрогнула всем телом и остолбенела, выдохнула со стоном. Вот все и раскрылось. Сейчас выяснится, что я была с ними, и нас снова поволокут в тюремный замок. Хотя не исключено, что просто вытолкают на улицу. Последнее меня устроило бы больше. Мои друзья уставились на меня круглыми от удивления глазами. «Мы схватили вражеских лазутчиков!» — выпалил один из стражников, подпихивая пленников копьями. «Да какие же это лазутчики?» Я выступила вперед. «Если я нужна Страунку, то пусть выкручивается как хочет, но спасает нас всех. Иначе нас сгребут в охапку и отправят подальше от замка повелителя. Это мои друзья!» Вокруг все зашумели так, что у меня мурашки побежали по загривку. Кто-то из дам умудрился вскрикнуть и грохнуться в обморок. «Неужели иметь друзей нельзя? Или у леди не может быть друзей простолюдинов?» «Хм, ясно, что не может. Но отречься от них я не могла. Никогда не бросала в беде друзей. И сейчас тоже не сделаю этого». С вызовом глянула на Страунка, мол, давай, придумывай, что хочешь, но если хочешь, чтобы я осталась, то мои друзья должны обрести свободу. «Друзья?» — закипел повелитель, уставившись на меня. «Как леди может иметь таких друзей?» «Они прятались в колонном зале», — ляпнул один из стражников. Страунг стоял с совершенно ошарашенным видом и даже не сразу включился в нашу с ним большую игру, но потом сообразил, что надо спасать положение. «Леди Лина не так выразилась». Он выступил вперед, встав между повелителем и моими друзьями. «Эти люди были выбраны мной в качестве проводников в дальние страны. Как вы знаете, сир, я хочу путешествовать, а эти люди — уроженцы тех мест, куда я собрался. Я уже познакомил их с леди Линой, и они сблизились. Оттого леди Лина назвала их друзьями. На самом же деле их лучше назвать сопровождающими». «Ладно, хоть горшком назови, только в печь не сажай. Главное, чтобы их отпустили». «Так отчего ваша прислуга разгуливает в неподобающей одежде по всему замку?» — насупился повелитель. «Вышли осмотреться, затерялись», — изо всех сил отмазывал их Страунг. Мои друзья смотрели на нас такими огромными глазами, что мне даже показалось, что их глаза выкатятся из глазниц. Надо заметить, удивляться было чему. Несколько часов назад я вместе с ними пробиралась по пыльному тайному ходу в недра замка, а вот теперь стою рядом с повелителем в шикарном наряде, и меня называют леди Линой. Я бы и сама обалдела от таких метаморфоз, случись они с кем-то из моих друзей. «Следите лучше за своей прислугой, лорд Страунг», — велел повелитель и махнул рукой, давая знать стражникам, чтобы они увели пленников. «Пусть находятся в ваших покоях». «Как скажете, сир», — наш спаситель коротко кивнул. По виду Страунга я поняла, что буря миновала. Нам удалось выпутаться, и стража поведет всех в покое Страунка. «Но вот ваша спутница воистину очаровательна!» Повелитель уже выкинул из головы моих друзей и снова занялся моим созерцанием. Он чуть ли не облизывался, как кот, сидящий у миски со сметаной. Краем глаза я заметила, что пленников еще не увели, и они с интересом слушали. «Если леди решила добровольно разделить свою жизнь с вами, лорд Страунг, то это очень удивительно». «Отчего же?» Голос Страунка выдал нотки оскорбленности. «Думаю, все мы знаем причину». Повелитель специально говорил гадости, имея в виду внешность Страунка. Из-за этого он сильно упал в моих глазах. Как можно упрекать человека увечьем? «Я разъяснил леди Лине, почему ношу маску», — с вызовом бросил мой спутник. «Лорд Страунг вызвал мой интерес?» Вмешалась я, но не успела закончить фразу. «Вам нравятся люди с поврежденной внешностью?» Повелитель окончательно рухнул на дно моего презрения. «Мне нравятся люди чистой душой, тогда внешность не имеет значения», — парировала я. «Какая дерзкая!» То ли осудительно, то ли восхищенно отметил повелитель. «Я думаю, что нам лучше удалиться». Страунг взял меня за локоть. «Как будет угодно», — отрезал повелитель, пожирая меня оценивающим взглядом. Именно сейчас я поняла, что сильно заинтересовала его, и что он от меня так просто не отстанет. Ухмыльнувшись, повелитель пошел на свое место за столом, а мы вышли вслед за стражей, подпихивающей копьями моих друзей. «Позвольте мне самому проводить моих компаньонов». Страунг жестом велел стражу удалиться. Стражники не посмели возразить и ушли. Мы остались в зале под любопытным взором праздно слоняющейся знати. Страунг с упреком глянул на меня, но ничего не сказал. Слишком много было досужих ушей. Он гордо вскинул голову и повел меня через анфиладу залов. Мои друзья пошли за нами. Так мы достигли винтовой лестницы башни. «Идите наверх», — велел Страунг моим друзьям, а меня больно взял за локоть. Адемина в сопровождении парней двинулись в указанном направлении. Страунг подождал немного, чтобы они скрылись из вида, и грубо пихнул меня спиной на стену. Вжал меня в нее и угрожающе навис. В этой же позе мы познакомились. Похоже, он решил не изменять традициям и выяснить отношения по отработанному сценарию. «Леди Лина», — грозно зашептал он, — «на мой взгляд, вы утаили намного больше, чем следовало. Кто эти люди и что они делали в замке? Я же сказала вам, что мы искали алтарь духов огня», — напомнила я, невинно моргнув. «Нет», — протянул он, — «вы сказали, что были одни». «Я не уточняла количество моих спутников, а вы не спрашивали», — умело выкручивалась я. «Вы должны были предупредить». Тут он был прав, но признать это я не могла. «Это как-то повлияло бы на нашу с вами договоренность?» «Нет», — выдохнул он, покачав головой. «Тогда к чему столько шума? Просто вы слишком скрытны. Кто бы говорил?» «У меня на то есть причины». «У меня тоже». Он скрипнул зубами, но нашел в себе силы прекратить нашу перепалку. «Пойдемте». Он толкнул меня в сторону лестницы. Я поняла, что нам предстоит сложный разговор.